А там, где можно было работу заключенных записать на вольных, не брезговали и на самих себя записывать десятники и мастера, это делалось непременно. Ведь работа, записанная на заключенного, пропащая, за нее денег не заплатят, а дадут пайку хлеба. Так в некарточные времена был смысл закрыть наряд зэку лишь кое-как, чтоб неприятности не было, а работу переписать на вольного. Получив за нее деньги, вольняшка и сам ел-пил, и зэков своих подкармливал. Большая выгода работать в прилагерном мире видна была и на вольняшках московских лагерей. У нас на Калужской заставе в 1946-м было двое вольных каменщиков, один штукатур, один маляр. Они числились на нашей стройке, работать же почти не работали, потому что не могло им строительство выписать больших денег. Надбавок здесь не было, и объемы были все меренные. А штукатурка одного квадратного метра стоила 32 копейки, и никак невозможно оценить метр по полтиннику или записать метров в три раза больше, чем есть их в комнате. Но, во-первых, наши вольняшки потаскивали со строительства цемент, краски, олифу и стекло, а, во-вторых, хорошо отдыхали свой 8-часовой рабочий день. Вечером же и по воскресеньям бросались на главную работу, левую, частную, и тут-то добирали свое. За такой же квадратный метр стены тот же штукатур брал с частного человека уже не 32 копейки, а червонец, и в вечер зарабатывал 200 рублей. Говорил ведь Прохоров, деньги, они двухэтажные теперь. Какой западный человек может понять двухэтажные деньги? Токарь в войну получал за вычетами 800 рублей в месяц, а хлеб на рынке стоил 140 рублей. Значит, он за месяц не дорабатывал карточному пайку и хлеба, то есть он не мог на всю семью принести 200 граммов в день, а между тем жил. С открытой наглостью платили рабочим нереальную зарплату и предоставляли изыскивать второй этаж. И тот, кто платил нашему штукатуру бешеные деньги за вечер, тоже в чем-то и где-то добирал свой второй этаж. Так торжествовала социалистическая система, да только на бумаге. Прежняя, живучая, гибкая, не умирала ни от проклятий, ни от прокурорских преследований. Так, в общем, отношения зэков с вольняшками нельзя назвать враждебными, а скорее дружественными. К тому ж эти потерянные, полупьяные, разоренные люди живее прислушивались к чужому горю, были способны внять беде посаженного и несправедливости его посадки. На что по должности закрывали глаза офицеры, надзор и охрана, на то открыты были глаза непредвзятого человека. Сложнее были отношения зэков с десятниками и мастерами цехов. Как командиры производства они поставлены были давить заключенных и погонять. Но с них спрашивали и ход самого производства, а его не всегда можно было вести в прямой вражде с зэками. Не все достигается палкой и голодом, что-то надо и по доброму согласию, и по склонности, и по догадке. Только те десятники были успешливы, кто ладил с бригадирами и лучшими мастерами из заключенных. Сами-то десятники бывали мало того, что пьяницы, что расслаблены и отравлены постоянным использованием рабского труда, но и неграмотны, совсем не знали своего производства или знали дурно, и оттого еще сильнее зависели от бригадиров. И как же интересно тут сплетались иногда русские судьбы. Вот пришел перед праздником на пьяне плотницкий десятник Федор Иванович Муравлев и бригадиру маляров Синебрюхову, отличному мастеру, серьезному стойкому парню, сидящему уже десятый год, открывается. Что, сидишь, кулацкий сынок? Твой отец всю землю пахал, да коров набирал, Думал в царство небесное взять. И где он теперь? В ссылке умер. И тебя посадил. Нет, мой отец был поумней. Он с измалецтва все дочисто пропивал. Изба голая, в колхоз и курицы не сдал, потому что нет ничего, и сразу бригадир. И я за ним водку пью, горе не знаю. И получалось, что он прав. Синебрюхову после срока в ссылку ехать, а Муравлев — председатель месткома строительства. Правда, от этого председателя месткома и десятника прораб Буслов не знал, как и избавиться. Избавиться невозможно. Нанимает их отдел кадров, а не прораб. Отдел же кадров по симпатии подбирает частенько бездельников или дураков. За все материалы и фонд заработной платы прораб отвечает своим карманом. А Муравлев то по неграмотности, а то и по простодушию. Он совсем не вредный парень. Да бригадир ж ему зато еще и подносит. Транжирит этот самый фонд, подписывает непродуманные наряды, заполняют их бригадиры сами, принимает дурно сделанную работу, а потом надо ломать и делать заново. И Буслов рад был бы такого десятника заменить на инженера зэка, работающего с киркой, но из бдительности не велит отдел кадров. «Ну вот говори, какой длины балки у тебя сейчас есть на строительстве, а?» Муравлев вздыхал тяжело. «Я пока стесняюсь вам точно сказать». И чем пьянее был Муравлев, тем дерзее разговаривал он с прорабом. Тогда прораб надумывал взять его в письменную осаду. Не щадя своего времени, он начинал писать ему все приказания письменно, копии подшивая в папку. Приказания эти, разумеется, не выполнялись, и росло грозное дело. Но не терялся и председатель месткома. Он раздобывал половину измятого тетрадного листика и за полчаса выводил мучительно и коряво: «Довожу до вашего сведения о том, что все механизмы, которые имеются для плотницких работ, в неисправном виде, то есть в плохом состоянии, и исключительно не работают». Прораб — это уже иная степень производственного начальства. Это для заключенных постоянный пригнет и постоянный враг. Прораб уже не входит с бригадирами ни в дружеские отношения, ни в сделки. Он режет их наряды, разоблачает их тухту, сколько ума хватает, и всегда может наказать бригадира и любого заключенного через лагерное начальство. Начальнику лагпункта, лейтенанту, товарищу, прошу вас самым строгим образом наказать, желательно в карцер, но с выводом на работу, бригадира бетонщиков зэка Зазулю и десятника зэка Арачевского за отливку плит толще указанного размера, в чем выразился перерасход бетона. Одновременно сообщаю вам, что сего числа при обращении ко мне по поводу записи объема работ в наряды зэк-бригадир Алексеев нанес десятнику товарищу Тумаркину оскорбление, назвав его ослом. Такое поведение зэка Алексеева, подрывающего авторитет вольнонаемного руководства, считаю крайне нежелательным и даже опасным, и прошу принять самые решительные меры, вплоть до отсылки на этап. Старший прораб Буслов. Этого Тумаркина в подходящую минуту Буслов и сам называл ослом, но заключенный бригадир по цене своей достоин был этапа. Такие записочки посылал Буслов лагерному начальству что ни день. В лагерных наказаниях он видел высший производственный стимул. Буслов был из тех производственных начальников, которые вжились в систему ГУЛАГа и приноровились, как тут надо действовать. Он так и говорил на совещаниях: «Я имею длительный опыт работы с ЗК, и не боюсь их угроз прибить, понимаете ли, кирпичом». Но жалел он. ГУЛАГовские поколения становились не те. Люди, попавшие в лагерь после войны и после Европы, приходили какие-то непочтительные. А вот работать в 37-м году, понимаете ли, было просто приятно. Например, при входе вольнонаемного ЗК обязательно вставали. Буслов знал и как обмануть заключенных, и как послать на опасные места. Он никогда не щадил ни сил их, ни желудка, ни тем более самолюбия. Длинноносый, длинноногий, в желтых американских полуботинках, полученных через UNRRA для нуждающихся советских граждан, он вечно носился по этажам строительства, зная, что иначе во всех его углах и закоулках ленивые грязные существа ЗК будут сидеть, лежать, греться, искать вшей и даже совокупляться, несмотря на разгар короткого 10-часового рабочего дня, а бригадиры будут толпиться в нормировочной и писать в нарядах тухту. И изо всех десятников на одного только он полагался отчасти — на Федора Васильевича Горшкова. Это был щуплый старичок с растопыренными седыми усами. Он в строительстве тонко разбирался, знал и свою работу, и смежную, а главное, необычное среди вольняшек его свойство было то, что он был искренне заинтересован в исходе строительства. Не карманно, как Буслов, вычтут или примируют, выругают или похвалят, а внутренне, как если б строил все огромное здание для себя и хотел получше. Пил он тоже осторожно, не теряя из виду стройки. Но был в нем крупный недостаток. Не прилажен он был к архипелагу, не привык держать заключенных в страхе. Он тоже любил ходить по строительству и доглядывать своими глазами сам. Однако он не носился, как Буслов, не настигал, кто там обманывает, а любил посидеть с плотниками на балках, с каменщиками на кладке, со штукатурами у растворного ящика и потолковать. Иногда угощал заключенных конфетами. Это диковинно было нам. От одной работы он никак не мог отстать и в старости. От резки стекла. Всегда у него в кармане был свой алмаз, и если только при нем резали стекло, он тотчас начинал гудеть, что режут не как надо. Отталкивал стекольщиков и резал сам. Уехал Буслов на месяц в Сочи. Федор Васильевич его заменял, но наотрез отказался сесть в его кабинет. Оставался в общей комнате десятников. Всю зиму ходил Горшков в старорусской короткой поддевке. Воротник ее оплешивил, а материал верха держался замечательно. Разговорились об этой поддевке, что носит ее Горшков уже 32-й год, не снимая. А до этого еще сколько-то лет его отец надевал по праздникам. И так выяснилось, что отец его, Василий Горшков, был казенный десятник. Вот тогда и понятно стало, отчего Федор Васильевич так любит камень, дерево, стекло и краску. С малолетства он и вырос на постройках. Но хоть десятники тогда назывались казенными, а сейчас так не называются, казенными-то они стали именно теперь, а раньше это были артисты. Федор Васильевич и сейчас похваливал старый порядок. Ну, что теперь прораб? Он же копейки не может переложить из статьи в статью. А раньше придет подрядчик к рабочим в субботу. Ну, ребята, до бани или после? Мол, после, после, дядя. Ну, нате вам деньги на баню, а оттуда в такой-то трактир. Ребята из бани валят гурьбой, а уж он их в трактире ждет с водкой, закуской, самоваром. Попробуй-ка в понедельник поработать плохо. Для нас теперь все названо и все известно. Это была патагонная система, бессовестная эксплуатация, игра на низких инстинктах человека. И выпивка с закуской не стоила того, что выжимали из рабочего на следующей неделе. а пайка, сырая пайка, выбрасываемая равнодушными руками из окна хлеборезки, разве стоила больше? И вот все эти 8 разрядов вольных жителей варятся и толкутся на тесном пространстве прилагерного пятачка. От лагеря до леса, от лагеря до болота, от лагеря до рудника. 8 разных категорий, разных рангов и классов, и всем им надо поместиться в этом засмарженном, тесном поселке. Все они друг другу товарищи, и в одну школу посылают детей. Товарищи они такие, что, как святые в облаках, плавают надо всеми остальными 2-3 здешних магната. В экибастузе Хищук и Каращук, директор и главный инженер Треста, нарочно не выдумаешь. Они же, строго разделяясь, строго соблюдая перегородки, следует начальник лагеря, командир конвойного дивизиона, другие чины Треста и офицеры лагеря, и офицеры дивизиона, и где-то директор Орса, где-то директор школы, но не учителя. Чем выше, тем ревнивее соблюдаются эти перегородки, тем больше значение имеет, какая баба к какой может пойти полузгать семечки. Они не княгини, они не графини, так тем оглядчивей они следят, чтобы не уронить своего положения. О, обреченность жить в этом узком мире вдали от других, чисто поставленных семей, но живущих в удобных, просторных городах. Здесь все вас знают, и вы не можете просто пойти в кино, чтобы себя не уронить. И уж, конечно, не пойдете в магазин, тем более, что лучшее и свежее вам принесут домой.